Внезапно Фудзин сказал: «Что ж, если мы ничего не можем с ним поделать, нам остается только надеяться, что это смогут сделать другие». Суми спросила: «Другие, кого ты имеешь в виду?» Глаза Шикаку дернулись, когда он пробормотал: «Только не говори мне». Весь совет был ошеломлен, когда Фудзин усмехнулся и сказал: «Да, давайте продадим эту информацию. П.А. Следующая глава сегодня вечером. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Хаппфф, Иккей, Матхив, Сусу, Натханиел, Битхилов Год, Марк, Ихба, Алириза, Шадов и Мрликими за поддержку на Patreon. 843. Глава 837. Недопонимание. 843. Глава 837. Недопонимание. Да, давайте продадим и эту информацию тоже. Весь совет странно посмотрел на Фудзина. Кроме Шикаку, никто и не думал, что Фудзин скажет что-то подобное. Даже Цунади и Джирая взглянули на Фудзина по-новому. Фудзин объяснил: Кумагакури и Ивагакури заплатят высокую цену, чтобы узнать об угрозе, которая может убить их Каге или похитить их Джинчурики. Мы могли бы даже обвинить его в похищении хана. И хотя Сунагакури была истощена до предела, они все равно должны раскошелиться на дополнительные ресурсы, чтобы узнать о такой угрозе. Единственное разочарование заключается в том, что в стране воды вряд ли хоть одна фракция что-либо заплатит из-за их нынешнего состояния. Никто из членов совета особо не прислушивался к его словам. Как только Фудзин высказал идею, они сразу же осознали ее плюсы и минусы. Их умы все еще были озадачены тем, насколько абсурдной была эта идея. И все же, каким-то образом, она имела полный смысл. В обычных обстоятельствах ни одна деревня не стала бы продавать столь критически важную информацию. Вместо этого они бы ждали, пока Обито причинит вред другим деревням, косвенно укрепляя положение Конохи. Однако четыре великие деревни пока не представляли угрозы для Конохи. Ни одна из них не была в состоянии начать крупную войну. Напротив, Акацуки ощущалась как большая угроза. Поэтому было логично продать такую информацию, несмотря на ее абсурдность. Понимая угрозу, которую представлял бы такой ниндзя, Конохи могла потребовать более высокую цену, чем за информацию о третьем Казекаге. Просто эту идею предложил Фудзин, человек, не имевший большого опыта в делах, в отличие от глав кланов и старейшин, которые занимались финансовыми вопросами для своих фракций. Цунади не могла не подумать: этот мальчик, его мышление совершенно отличается от мышления обычного юнца. Через что ему пришлось пройти, чтобы находить возможности в таких туманных и, казалось бы, не связанных вещах? Хм, нет, это не то странное чувство. Теперь я понимаю, он относится к этим сделкам как к способу выжать ресурсы из других деревень. В этом аспекте он на несколько шагов опережает Синсия, хотя я не могу сказать, хорошо это или плохо. Джирая заметил то же самое, в то время как остальные члены совета получили представление о том, что вызвало интерес Хирузина к Фудзину. Шикаку подумал: я слышал истории о том, как он вымогал у старика деньги во время выпускных и экзаменов на Чоунина. Неудивительно, что он так настаивал на включении Фудзина в советы в переговорные группы. Он просто хотел, чтобы другие деревни испытали то же, что и он. На мгновение Шикаку забеспокоился, что следующая Великая война может начаться, если Фудзин переусердствует в подобных делах. Ему оставалось лишь молиться, чтобы к тому времени он уже вышел на пенсию с официальной службы. Хиромаса вдруг усмехнулся и сказал: «Неплохо. То, что мы получили от Кусагакури и Сунагакури, уже достаточно, чтобы оправиться от наших потерь. Если мы сможем заставить Ивагакури и Кумагакури заплатить высокую цену, это станет хорошим толчком, который поможет нам улучшить наши силы до следующего уровня». Когда Хиромаса сломал лед, несколько других тоже усмехнулись. Суми сказала: «Действительно, это хорошая идея». И Наичи добавил: «Мы должны сделать это первоочередной задачей». Хиаши ответил: «Согласен, но не стоит быть нетерпеливыми. Иначе они заподозрят неладное и могут не захотеть платить высокую цену. Сначала нам нужно завоевать доверие, продав сведения о третьем Казекаге». Весь совет, состоящий из нескольких уважаемых людей, начал обсуждать, как выманить максимальную цену у других деревень, словно группа бандитов. Внезапно Кахару кашлянула и сказала: «Вы ставите телегу впереди лошади». Взгляды всех обратились к ней. Она посмотрела на Фуджина и сказала: «Ты забрал все элементарные кристаллы, которые Сунагакури дала в обмен на информацию о третьем Кадзекаге. Ты хочешь сделать то же самое снова?» Фуджин подумал: «Что ж, я и не планировал ничего брать, но если она так любезно предлагает, отказаться было бы невежливо». К счастью или к несчастью для Кахару, Цуми заговорила прежде, чем Фуджин успел открыть рот. Это было бы неуместно. Сделка с Сунагакури – совсем другое дело. Действия Фуджина были причиной того, почему они так легко капитулировали. Сделка, связанная с третьим Кадзекаге, была лишь вишенкой на торте. Мы не можем рассматривать каждый случай одинаково. Более уместным было бы дать ему 25%, как мы делаем, когда клан вносит значительный вклад в выполнение конкретной задачи. Цуми не присутствовала в кабинете Хокаге, когда Кахару пыталась отчитать Фуджина за жадность. Поэтому она не знала намерений Кахару и предположила, что Кахару хотела, чтобы Фуджин получил справедливую долю, поскольку почти вся работа была сделана им. Конечно, было странно видеть, как Кахару заботится о Фуджине, несмотря на их разногласия в столице огня, но Цуми видела и более странные вещи. В политике выгода часто перевешивала мелкие дрязги. Довольно часто члены совета, которые были на противоположных сторонах, объединяли усилия, если это приносило пользу обеим их фракциям. Цуми лишь предположила, что это был один из таких случаев. Она не хотела, чтобы клан Инузука упустил свою долю состояния, которое Коноха собиралась заработать. Поскольку у других кланов были бы похожие мысли, Цуми не боялась высказать свое мнение. Кахару сразу поняла. «Она меня неправильно поняла», Кахару быстро сказала. «Однако он всего лишь один ниндзя». Кахару хотела сказать, что Фуджин был один, без клана, и поэтому к нему не следует относиться как к клану, а выгоды, которые он получает, должны быть существенно ниже. К сожалению, ее прервал Инаичи, который сказал: «Это неверно. Он заботится о более чем сотне сирот из страны воды. В будущем они составят огромную часть наших анбу. И хотя это неофициально, как кланы, это более или менее фракция, и Фуджин является ее фактическим лидером. Подобно Цуми, он боялся, что Кахару и Фуджин заключили какую-то сделку за кулисами. Он даже не дал ей привести довод». Кахару хотела ответить, но Хиромаса сказал: «На самом деле, это не совсем справедливо. Кланы, даже самые маленькие, ежегодно получают ресурсы от деревни. Фракция Фуджина не получает такого бюджета, хотя дети и тренируются у тренера Фанбу. Чтобы все было справедливо, мы должны дать Фуджину большую долю в этой сделке или выделить его фракции ресурсы, как это делают кланы». Не теряя ни секунды, Инаичи с улыбкой сказал: «Учитывая, как растут эти дети, последнее неизбежно. Мы должны официально оформить это сейчас». Больше, чем рост сирот, их поражал невероятный рост самого Фуджина. Хотя они и преследовали свои интересы, ни один из глав кланов не хотел противостоять Фуджину, если мог этого избежать. Инаичи знал, что это лишь вопрос времени, прежде чем его фракция получит такой же статус, как и кланы ниндзя. В прошлом Данза, Хамура и Кахару значительно развили свои кланы, когда обрели известность и силу. Поэтому он ожидал, что Фуджин сделает то же самое в какой-то момент в будущем. Потеря части их ресурсов из-за Фуджина была незначительной по сравнению с прибылью от продажи информации. Инаичи не понадобилось время на подсчеты. Чо закивнул: «ХМ, это разумно. Я согласен с Инаичи». Цуми и Хиромаса тоже согласились, а остальные продолжали наблюдать за происходящим с недоверием. Остальные видели, как Кахару и Фуджин конфликтовали в кабинете Хокаге. Они знали, что Кахару хотела, чтобы Фуджин ничего не получил, а не наоборот. И все же, фракция Фуджина теперь каким-то образом получила поддержку четырех глав кланов. Кахару была совершенно растеряна, в то время как Хамура не понимал, как все дошло до такого. Фуджин тоже был удивлен. Он никогда не ожидал подобного. На этот раз он был бескорыстен, пока Кахару не решила его задеть. Однако, еще до того, как он успел ей ответить, Цуми, Инаичи и Хиромаса сработали сообща, чтобы деревня выплатила ему кругленькую сумму. С улыбкой на лице Хиромаса спросил: «Что думаешь, Фуджин? Это приемлемо?» Естественно, у Фуджина не было никаких проблем с такой сделкой. Хотя он мог бы потребовать больше выгод, для него это не имело бы значения. Кроме того, изначально он и не планировал ничего брать, поэтому он мог только кивнуть. Поскольку он имел поддержку четырех глав кланов, оставшимся троим ничего не оставалось, как согласиться с этим соглашением, несмотря на то, что они прекрасно понимали, что на самом деле происходит. Имея поддержку семи глав кланов и отсутствие возражений со стороны Цунаде, Кахару ничего не могла сделать или сказать, чтобы прояснить недоразумение. Хамура в замешательстве смотрел, гадая, что, черт возьми, здесь произошло. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Майкла, Брайана и Фредерика за поддержку на Patreon. 844. Глава 838. Сюрприз Фуджина. 844. Глава 838. Сюрприз Фуджина. Более половины членов Совета в замешательстве наблюдали, как Фуджин официально стал лидером новой фракции в Конохе и получил статус, подобный клановому. По ряду причин никто из них не мог вмешаться и остановить это. В итоге им оставалось лишь смириться. Фуджин посмотрел на Кахару, думая, я недооценил ее. Она не так великодушна, как Хирузин или Сосари, но и не так уж плоха. Я до сих пор помню, как Хирузин наотрез отказал мне в просьбе предоставить элементарные кристаллы сиротам или другим гражданским ниндзя. Единственный способ получить к ним доступ был через Анбу. Однако Кахару с такой легкостью обошла его, что и говорить, опытный политик. Вид улыбающегося Фуджина еще больше раздражал Кахару. К сожалению, ей оставалось лишь проглотить свою ярость и пожалеть о том, как она поставила вопрос. Совет обсуждал, как продать информацию Ивагакуре, Кумагакуре и даже Сунагакуре, прежде чем перейти к другим общим вопросам. После собрания Фуджин и Цунаде вернулись в отдел пыток и допросов и продолжили свои эксперименты. В течение следующей недели Цунаде исцелила души еще троих заключенных. В это время Гай тренировал Наруто, Конохамару, Удана и Майги вместе со своими учениками. Излишне говорить, что трое детей пожалели, что пошли за Наруто к дому Фуджина. Поначалу Наруто тоже испытывал трудности, но благодаря своему уникальному телосложению он быстро адаптировался и вскоре добился небольших, но заметных успехов. Что касается Саске, Еши держал его в больнице, чем вновь обеспокоил оставшихся сирот Учиха. В отделе пыток и допросов Цунаде устало вздохнула. «Наконец-то готово!» Фуджин кивнул, думая, «Впечатляюще!» Все четыре души были исцелены точно по ее плану, не причинив дальнейшего вреда. Более того, она значительно продвинулась во время второго и третьего исцеления. Хотя во время четвертого улучшения было не так много, это лишь показывает, что она почти достигла совершенства. С Хирузином проблем быть не должно, Фуджин спросил. Пора исцелять старика, или ты хочешь продвинуться еще дальше? Цунаде ответила, дальнейшее развитие будет бесконечным и долгим процессом. Этого достаточно. Завтра я исцелю Сенсея. Тебе стоит прийти тоже, на случай, если возникнут помехи. Прими солдатскую пилюлю, так как я буду исцелять его непрерывно, пока он не очнется. Перерывы мы будем делать лишь те, что потребует его душа. Ее тон был очень серьезен. Фуджин кивнул. Я буду там. Ранним следующим утром Фуджин и Цунаде встретились на верхнем этаже больницы Конохи. Благодаря информации Фуджина о способностях Обито, безопасность была еще больше усилена. Увеличилось не только количество отрядов Анбу, но и пара элитных джонинов была размещена там на постоянной основе. Вдобавок, Джирая тоже иногда присматривал. Войдя в комнату, Цунаде приказала, «Пока я не выйду из комнаты, никому не позволяйте входить и даже стучать в дверь». «Это понятно?» Капитан и Анбу немедленно ответили, «Понятно». Цунаде добавила, «Хорошо, обеспечьте безопасность периметра». Все мгновенно исчезли, оставив в комнате только Фуджина, Цунаде и Шизуне вместе с бессознательным Хирузином. Не теряя времени, Цунаде приступила к работе. За пределами комнаты жители Конохи продолжали свою обычную деятельность. Однако все ощущали чувство беспокойства, словно воздух стал давящим. Саске, находившийся на несколько этажей ниже комнаты Хирузина, задумался, что сегодня происходит. Почему здесь так много ниндзянбу? Поскольку Хирузин проходил исцеление, и Цунаде не желала никаких помех, вся деревня была приведена в состояние повышенной готовности. Хотя большинство не знало, что происходит, Шикаку развернул тысячи ниндзя, включая Джираю, чтобы ничто не помешало. К счастью, происшествий не было. Цунади исцеляла Хирузина целый день, сделав всего два перерыва, чтобы душа Хирузина могла адаптироваться. Вытерев пот со лба, она положила ладонь на грудь Хирузина. Шизуни и Фуджин внимательно наблюдали, понимая, что она почти закончила. Когда ее чакра вошла в тело Хирузина, его глаза внезапно резко распахнулись. Его взгляд остановился на Цунади, и на губах появилась слабая улыбка. Цунади вздохнула с облегчением. Процесс завершился успехом. Глядя на Хирузина, Цунади пробормотала: «В этот раз вы зашли слишком далеко, сенси». Хирузин сел с помощью Шизуни и ответил с усмешкой: «К сожалению, я больше не молод. Мне оставалось лишь довериться твоим способностям. И раз я пришел в себя, значит, поступил верно». Выражение лица Цунади помрачнело, когда она сказала: «Перестаньте притворяться сильным. Вы же знаете, что еще не полностью восстановились. От вашей души осталось всего 20%. Даже с моими навыками ваша душа смогла восстановиться лишь до 33%. Дальнейшее восстановление займет очень много времени». Цунади вздохнула. Хотя Хирузин держался мужественно, все в комнате знали, какую боль он испытывал в тот момент. Орочимару, всего лишь лишившийся рук, страдал неимоверно. Боль, которую испытывал Хирузин, не поддавалась описанию. Хирузин снова улыбнулся и сказал: «Все в порядке. Того, что я жив после призыва Бога Смерти, уже достаточно». Он перевел взгляд на Фуджина и подразнил: «Не ожидал увидеть тебя таким удивленным. Не думал, что мои старые кости выживут». Фуджин ответил: «Нет, я знал, что вы очнетесь. Просто я подслушал, как Шикаку говорил, что вы не проснетесь, пока кто-нибудь не станет пятым Хокаге. Не ожидал, что он ошибется». Слова Фуджина ошеломили троих ниндзя в комнате, особенно Хирузина, который был так удивлен, что задохнулся и начал сильно кашлять. Цунади и Шизуни немедленно помогли ему, сердито глядя на Фуджина. Цунади отчитала: «Фуджин, сейчас не время для Шу». Прежде чем она успела закончить предложение, Хирузин спросил, глубоко дыша: «Что ты имеешь в виду? Разве пятый Хокаге еще не назначен?» Цунади и Шизуни лишились дара речи от беспокойства Хирузина. Старик больше переживал о том, что его заставит вновь принять бразды правления, чем о своей хрупкой душе и здоровье. У них было предчувствие, что Хирузин откажется когда-либо покидать эту комнату, если следующий Хокаге не будет назначен. Шизуни быстро сказала: «Господин Третий, не волнуйтесь, леди Цунади согласилась занять пост пятого Хокаге». Фуджин усмехнулся и добавил: «Ишикаку был исполняющим обязанности Хокаге в ваше отсутствие, так что можете расслабиться». Хирузин одновременно почувствовал облегчение и удивление. Он подумал: то, что Цунади вернулась в деревню и согласилась взять на себя ответственность после столь долгого отсутствия, уже само по себе сюрприз. А чтобы Шикаку согласился на столь хлопотную работу? Что произошло, пока я был без сознания? Прежде чем он успел спросить, Цунади сказала: «Полагаю, вы уже осведомлены о последствиях поврежденной души». Хирузин кивнул: «Мои запасы резко упадут, и я не смогу контролировать свою чакру как прежде. Мне придется снова тренировать свой контроль чакры и заново учиться управлять чакрой с разрушенной душой. Вряд ли я когда-либо верну свою прежнюю силу, но я переучу печать Жнеца Смерти на случай, если Орочимару снова атакует нас техникой Эдотенси». Цунади нахмурилась и спросила: «Вы планируете сражаться с дюжиной ниндзя С-ранга одновременно, несмотря на ваше состояние?» Хирузин усмехнулся и сказал: «Не волнуйтесь. Хотя Эдотенси Орочимару была очень грозной, у нее есть одна слабость. Призыв большего числа мертвых ниндзя увеличивает нагрузку на его душу. Он едва мог пошевелиться. С его раненой душой маловероятно, что он сможет контролировать такое количество ниндзя С-ранга одновременно. Пока его душа не восстановится полностью, нам не о чем беспокоиться». Фуджин спросил: «Разве его знания о душах не очень глубоки? Каковы шансы, что он исцелит свою душу?» Выражение лица Хирузина стало серьезным. Если Орочимару вернет себе силу, Коноха могла столкнуться с новым бедствием, и Хирузин не смог бы спасти Коноху в следующий раз. Хирузин вздохнул и ответил: «Это сложно, очень сложно. К сожалению, я не могу сказать наверняка. Он связывался с вами?» Цунади кивнула. «Он утверждал, что у него есть другие способы исцелить себя. Однако я не думаю, что они смогут полностью исцелить его душу. Иначе он не стал бы обращаться ко мне». Хирузин согласился: «Нам остается лишь надеяться, что это так». Фуджин пробормотал: «Ну что ж, если нам повезет, он может столкнуться со мной до того, как полностью восстановится. Вам стоит отдохнуть сейчас, дедушка. Предоставьте проблемы нам, если только не планируете вернуться на пост Хокаге». Он сразу же заслужил гневный взгляд от Хирузина. Хирузин предостерег. Не стоит недооценивать его лишь потому, что он ранен. Сейчас хорошее время, чтобы покончить с ним, но он будет отбиваться, используя все свои скрытые козыри. Мы до сих пор не знаем, есть ли у него еще способные подчиненные или союзники. Цунади усмехнулась. Атагакури больше нет, и Орочимару в бегах. Я бы не слишком беспокоилась, если он столкнется с Фудзином. Удивление вновь появилось на лице Хирузина. Он спросил, что произошло, пока я был без сознания. «Эа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. Доступ к 50 главам вперед на Patreon. Благодарю Трависа за поддержку на Patreon. 845. Глава 839. Самый ценный ресурс. 845. Глава 839. Самый ценный ресурс. Хирузин был потрясен, услышав о произошедших событиях. От того, что Кусагакури приняла самое несправедливое соглашение, которое он когда-либо видел, до того, как Фудзин поджег Атагакури и двинулся на Сунагакури, и до разгадки давних неразрешенных тайн, окружавших смерть Минатой третьего Казекаге, Хирузин не ожидал ни одного из этих событий. Больше всего Хирузина потрясло то, что Фудзин якобы убил замаскированного Учиху из Акацуки. Он подумал, судя по его описанию, он очень похож на того, о ком Итачи упоминал в своем первом докладе. Хотя Итачи и не знал способностей этого замаскированного ниндзя, его мысли совпадали с мыслями Фудзина. К сожалению, он сообщил мне о его существовании уже после резни клана Учиха. Было слишком поздно. Что еще более абсурдно, он утверждал, что этот человек – Учиха Мадара. Хирузин не был уверен, что делать с докладом Итачи. Поскольку Итачи не сообщал о его способностях, его предположения не были так убедительны, как у Фудзина. А поскольку он утверждал, что замаскированный ниндзя – Учиха Мадара, доклад потерял еще больше доверия в глазах Хирузина. Хирузин подумал, даже если я каким-то образом допущу абсурдную мысль о том, что Мадара обманул первого Хокаге и каким-то образом выжил до сих пор, как я вообще могу объяснить, что Мадара был вынужден использовать Изанаги, чтобы выжить против Фудзина? Дело было не в том, что Хирузин недооценивал Фудзина, но сила Мадары была слишком неземной. Хотя его и называли богом Шиноби, Хирузин знал, что не продержится и нескольких минут против Мадары даже в расцвете сил. Он полностью понимал, насколько ужасны были Мадара и Хаширама. Поэтому мысль о том, что Фудзин убил Мадару, была для Хирузина абсурдной. Также абсурдной была и мысль о том, что Мадара спас таких, как Сосари и Дейдара. Хирузин проанализировал. Хотя я уверен, что это не Мадара, его способность крайне своеобразна и доставляет много хлопот. Становиться неосязаемым по желанию. Только техники, эквивалентные ветряному домену Фудзина, могут эффективно противостоять этому. Другие способы, которые могли бы позволить нам сражаться с ним на равных, это синдзюцу, которая повышает осведомленность и чувствительность ниндзя, и другие пространственно-временные техники, такие как летящий бог грома моего сенсея. У Хирузина разболелась голова. Способность Обито была просто слишком абсурдной, а уж из-за ноги вдобавок к ней, это было просто отвратительно. «Вы в порядке, лорд третий?» Увидев Хирузина погруженным в мысли, Шизуне обеспокоенно спросила, выводя его из задумчивости. Хирузин кивнул и сказал, «В полном. Вы проделали отличную работу, Фудзин. Я бы и сам не справился лучше». Фудзин хмыкнул. «Говорил же вам не волноваться слишком сильно». Хирузин улыбнулся. На мгновение он почувствовал радость от того, что долгие часы, потраченные им на наставничество Фудзина, наконец-то приносят плоды. К сожалению, это чувство длилось лишь мимолетное мгновение, поскольку Хирузин в замешательстве задался вопросом. «Странно, с каких это пор он стал таким сострадательным? Это потому, что я ранен, или он что-то затевает?» Хирузин хотел верить, что ответ был первым, но его опыт общения с Фудзином заставлял его изрядно беспокоиться. Он мог найти облегчение только в том, что Фудзин еще не подкинул ему новую проблему. Хотя Хирузин очнулся, его здоровье все еще было хрупким. Цунади сделала все возможное, чтобы помочь Хирузину восстановиться как можно больше за несколько часов. Благодаря ее усилиям, Хирузин больше не был прикован к постели и начал передвигаться. Цунади наконец поручила нескольким опытным медицинским ниндзя позаботиться о его дальнейшем лечении. Новости о выздоровлении Хирузина разнеслись по Канахе как лесной пожар. Вся деревня ликовала, начались празднования. Торжества продолжались и на следующий день, когда Цунади официально приняла пост Хокаге и была назначена пятым Хокаге. Хотя все слышали слухи, ниндзя Канахи были рады видеть, что это происходит официально. Это было хорошо не только для руководства Канахи, но и означало, что лучший медицинский ниндзя будет постоянно проживать в Канахе. Это значительно повысило их боевой дух. Конечно, больше всех радовался никто иной, как Хирузин. Шляпа наконец-то была передана. Вторым самым счастливым человеком был Шикаку, который был вынужден быть исполняющим обязанности Хокаге даже после возвращения Цунади. Хотя он не мог уйти на пенсию, как Хирузин, он отчаянно жаждал полноценного сна, наряду со своими утренними, дневными и вечерними дремотами. Как только церемония закончилась, он передал все документы и другие задачи Цунади. Выражение лица Цунади потемнело, когда она заметила его нетерпение и восторг. Шизуне неловко подумала, он почти как будто не может дождаться, чтобы сбежать. Шикаку начал уходить, когда Цунади вдруг сказала: «Стойте». Шикаку остановился и спросил: «Что-нибудь еще, госпожа Цунади?» Цунади ответила: «Есть кое-что». Она взглянула на своих стражей Анбу и приказала: «Активируйте все печати. Не беспокойте нас, если только это не что-то важное». Стражи Анбу выполнили ее приказ, и через несколько мгновений офис Хокаге был заблокирован, оставив в комнате только Цунади, Шизуне и Шикаку. Прежде чем Шикаку успел что-либо спросить, Цунади развернулась, села в свое кресло, открыла ящик и достала таккури. Шизуне ошеломленно подумала, когда эта ленивая Цунади успела припрятать здесь выпивку. Цунади спокойно налила саки в свою очока, посмотрела на Шикаку и сказала: «Выкладывайте. Расскажите мне о послужном списке Фуджина и обо всех других безумных вещах, которые он сделал, чтобы завоевать интересы доверия сенсея. А также объясните, почему Джирая был так сдержан, когда говорил о нем». Ее слова тут же вызвали интерес Шизуне. Она подумала: история о печально известном призрачном мечнике, это должно быть занимательно. Неудивительно, что она достала свое саке. В отличие от Шизуне, лицо Шикаку поникло. Он вздохнул и пробормотал: «Я застряну здесь на весь день». Хаэм, сидя в своем подвале, Фуджин изучал несколько развернутых свитков перед собой, каждый из которых содержал информацию о человеческой душе. Почти все свитки были переданы ему Цунади, причем последний был тем, куда он записывал свои наблюдения и анализ. Фуджин долго изучал информацию, прежде чем вздохнуть. Он подумал: «Что бы это ни было, мне понадобится безумное количество времени, если я хочу стать в этом компетентным. Как только я закончил с летящим богом грома, ветряными дзюцу, техникой превращения духа, фуин дзюцу и даже восемью вратами до некоторой степени и подумал, что смогу немного расслабиться, я уже завален таким количеством новых проектов. Мне нужно воссоздать режим молниеносной чакры из свитка третьего Рейкаге, который я украл у Кумагакури, а также научиться вливать больше чакры иньян в технике молнии на основе его заметок и лекций Сакума. Я должен посмотреть, смогу ли я сделать нечто подобное и с ветром. Манипуляция иньян заходит гораздо глубже, чем я изначально думал. Техники, которые я видел у Хирузина, Арачимару и Сакума, были гораздо более продвинутыми, чем мои. Мне придется потратить значительное количество времени, чтобы аналогично развить свои дзюцу. Затем идет новый поток фуин дзюцу, который используют последователи Джашина. К сожалению, у меня пока не было большого прорыва в этом направлении. К счастью, я, возможно, смогу убедить Хирузина или Цунади дать мне технику воскрешения теперь. Как только я реанимирую Кицуики и прочитаю его воспоминания, у меня наконец-то должен произойти прорыв. Тем не менее, я чувствую, что овладение ею займет еще больше времени, чем обычное фуин дзюцу. Я также должен продолжить работу над воссозданием высвобождения жара. Я всего в одном шаге, но не могу сделать этот последний шаг. Хотя я легко могу скопировать его эффекты, истинная сила все еще ускользает от меня. Есть еще несколько других идей, которые я хочу опробовать. Хотя по отдельности они не должны занимать много времени, в совокупности они могут занять больше всего времени. И теперь я добавил душу в свой список. К черту элементальные кристаллы, Мне нужны временные кристаллы. Фуджин остался безмолвным. Количество вещей, которые он хотел изучить для постоянного совершенствования, казалось, никогда не уменьшалось. Фуджин снова вздохнул и подумал: «Я надеюсь, что ничего серьезного не произойдет в ближайшие 3 года, как в оригинальной истории. Мне нужно это время. Возможно, мне понадобится еще больше. Возможно, мне придется похитить одного или двух хвостатых зверей, чтобы отсрочить 4-ю войну. В любом случае, об этом я позабочусь позже. А пока, как Рачимару разделяет свою душу, чтобы внедрить ее в свои проклятые печати?» Фуджин снова обратил свое внимание на свитки, анализируя, что Орочимару мог сделать. Хотя научиться этому было настолько далеко, что Фуджин даже не мог этого представить, ему было интересно посмотреть, сможет ли он понять его принципы с помощью своих недавно приобретенных знаний. «Что вы сказали?» – воскликнула Шизуни от удивления. Недоверие было заметно и на лице Цунади. Ни одна из них не могла поверить словам Шикаку. Если у вас есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через Юпи, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Бернарду, Арачину, Сидану, Арысу, Стефану, Кайну, Мазису, Антиниху, Майку, Тому, Травису и Саптарси за поддержку на Патреоне. 846. Глава 840. Ужасающие отчеты миссии. 846. Глава 840. Ужасающие отчеты миссии. Прим автора. Извините, ребята, это заняло гораздо больше времени, чем я ожидал. Хорошая новость в том, что я наконец-то закончил главу. Надеюсь, смогу продолжить без очередного застоя. Буду стараться выкладывать по одной главе ежедневно без пропусков до следующей субботы. В эту субботу я буду писать. Я еще не проверял комментарии. Это, к сожалению, довольно удручает автора, когда настигает творческий кризис. Поэтому я не смог заставить себя прочитать их, но завтра просмотрю комментарии за последние пару глав. Еще раз приношу извинения за этот незапланированный перерыв. Знаю, что на этой неделе было не так много глав, но надеюсь, у вас была хорошая неделя. Прим автора. Следующие 4 главы – своего рода пересказ. Сделайте перерыв, если это не то, что вы предпочитаете читать. Шикаку начал с того, что рассказал Цунади немного о юных годах Фуджина. Цунади и Шизуни слушали с интересом, но были слегка удивлены. Шизуни подумала: «Странно это, видя, чего Фуджин достиг в таком юном возрасте, я думала, что его талант будет настолько выдающимся, что затмит талант Какаши. Однако в академии он был довольно заурядным». Цунади пришла похожая мысль. Он определенно был гением, но скорее обычным. Он не был талантом поколения, как Какаши или мы. Он, должно быть, из второй категории, тех, чей талант расцветает с возрастом и опытом. Однако сенсей не обратил бы особого внимания на такого гения. Как он так сильно заинтересовался Фуджином? Цунади вскоре получила свой ответ, когда Шикаку упомянул, что Фуджин попросил в качестве награды за первое место в своем классе во время выпуска. Шизуни была слишком ошеломлена, чтобы что-либо сказать. Цунади потеряла самообладание и воскликнула: «Меч, полностью сделанный из чакраметалла, он что, хотел разорить деревню?» Шикаку усмехнулся: «Не думаю, что он знал его истинную ценность». Его выражение лица стало странным, когда он пробормотал: «Хотя, я не уверен, изменил бы он свою просьбу, даже если бы знал». Цунади потеряла дар речи. Она подумала: «Я была права, его абсурдное поведение на заседании совета не было разовым инцидентом. Его натура до крайности меркантильна. Хм, нет, это звучит неверно. Судя по тому, что я видела и слышала, он не кажется меркантильным. Напротив, он довольно щедр, особенно с Наруто. Однако ему явно доставляет удовольствие навязывать такие сделки». Цунади сосредоточилась на попытке понять натуру Фуджина. У нее разболелась голова. Хоть это и не было такой проблемой, как мрак Орочимару, или столь безнравственно, как извращенность Джирайи, это определенно доставляло хлопоты. Будучи Хокаге, Цунади понимала, что ей придется с этим справляться. Шизуни не могла мыслить, как Цунади. Вместо этого она с любопытством спросила: «Так, третий Хокаге дал ему такой меч?» Шикаку покачал головой. Он не знал всех подробностей, но ему было известно, что Хирузин воспитал Фуджина и заставил его изменить просьбу. Цунади кивнула и сказала: «Я бы поступила так же». Шизуни взглянула на Цунади и подумала: «Это если ты вообще не вышвырнула бы его первым делом». Шикаку продолжил: «После выпуска он попал под опеку Ринджира. Ринджира долгое время сосредоточивался на оттачивании основ своей команды, прежде чем позволить им принимать миссии. Когда они наконец начали, они перебили так много бандитов, что их стали называть истребителями бандитов». Он упомянул несколько инцидентов, о которых много говорили в офисах здания Хокаге. И хотя они не были особо захватывающими, Цунади и Шизуни поняли: значит, это была основа, заложенная для того, чтобы впоследствии он выследил так много ниндзя и стал легендой в малых деревнях. Шикаку перешел к экзаменам на Чунина. Цунади и Шизуни снова приняли странные выражения лиц, когда услышали, как Фуджин потребовал награду от Хирузина при всех за установление нового рекорда в лесу смерти. Цунади нервно подумала: «Мне нужно быть очень осторожной со словами, когда я рядом с этим мальчиком. Черт, надеюсь, я еще не натворила ошибок». Цунади провела значительное количество времени с Фуджином после возвращения в Коноху. Пока Хирузин не оправился, они всегда были вместе, за исключением времени сна. Она быстро попыталась вспомнить, не сказала ли она чего-либо, что могло бы привести к головной боли. Шикаку продолжал говорить о финальном раунде экзаменов на Чунина, о командах, в которых состоял Фуджин после того, как стал Чунином, о некоторых его миссиях, о том, как Фуджин за короткое время стал мастером печатей, о смерти одного из его первых товарищей по команде, о поражении, которое потерпела его команда, попав в ловушку Кумагакури, и о возможности, которую он предоставил Хирузину. Цунади вздохнула: значит, и у него была своя доля потерь. Жаль, но таков этот мир. Шикаку продолжил: опасаясь мести Кумагакури, третий Хокаге не посылал его на миссии после этого и решил включить его в Анбу. Фуджин изучил технику мистической ладони в то время, а также заключил контракт призыва, как только он присоединился к Анбу. Интерес Цунади и Шизуни вновь возрос, поскольку они наконец добрались до самой интересной части. Шикаку вспомнил несколько памятных миссий, в которых участвовал Фуджин. Хотя Хирузин знал Фуджина давно, Шикаку сам вступил с ним в контакт именно в этот период, так что ему было о чем рассказать. Цунади и Шизуни наконец поняли, почему Фуджина так боялись в соседних странах. Шикаку вздохнул и сказал: «В этот период Фуджин убил 793 ниндзя, включая более сотни ниндзя Киригакури, которые притворялись отступниками». Окончательный итог заставил Шизуни онеметь. Она подумала: неудивительно, что его так боятся. Вероятно, он каждую неделю уничтожал отряд или два, и те деревни даже не могли понять, кто их убивает. В то время как Цунади знала, что многое еще впереди, Шизуни подумала, что Шикаку уже упомянул самые захватывающие моменты. Именно поэтому она не ожидала его следующих слов. Шикаку взглянул на даму и спросил: «Я уверен, вы обе слышали о беспорядках, произошедших в стране ветра несколько лет назад, верно?» Обе кивнули. Шизуни сказала: «Да, это было странно. Несмотря на то, что мы были в отдаленном городе этой страны, мы слышали о возможной гражданской войне, вспыхнувшей в стране ветра из-за действий 4-го Кадзекаге. Все вышло из-под контроля до такой степени, что Сунагакури пришлось сделать официальное заявление, чтобы успокоить своих граждан. Они обвинили неизвестных ниндзя-отступников в том, что те выдавали себя за ниндзя Сунагакури и создавали проблемы. Когда ситуация грозила выйти из-под контроля, Раси пришлось выступить с заявлением, чтобы переложить вину. В то время как пострадавшие люди с подозрением относились к словам Расы, непричастные люди, такие как Цунади и Шизуни, поверили заявлению Сунагакури. Было мало смысла в том, чтобы Сунагакури делала что-то подобное». Шикаку сказал: «Верно, все это было вызвано Фуджином». «Что ты сказал?» Шизуни была так застигнута врасплох, что громко воскликнула от удивления. К счастью, печати были активированы, иначе ниндзянбу, стоящие снаружи, были бы шокированы ее криком. Неверие отразилось и на лице Цунади. Она не могла поверить словам Шикаку. Она тут же спросила: «Что ты имеешь в виду?» Ему тогда было всего 13. Сенсей отправил его на такую миссию в столь юном возрасте? Шикаку кивнул. Да, он был отправлен в страну ветра на миссию по повышению до капитана Анбу. Цунади прервала Шикаку: «Что-то не сходится. Мы должны были быть слабыми тогда. Будь то потери от инцидента с девятихвостым или резни клана Учиха. Сенсей не стал бы делать такой рискованный шаг в такое время. Шикаку снова кивнул. Он и не делал. Смятение появилось на лицах Цунаде и Шизуне. Ни одна из них не могла понять, что Шикаку подразумевал. Прежде чем они смогли проанализировать, Шикаку продолжил. «Наши миссии по повышению до капитана Анбу обычно были расплывчатыми, чтобы лучше оценить кандидата. Фуджину не было приказано делать что-либо столь радикальное. Он просто предположил, что это от него ожидается, и сделал это. Никто из них не знал, что сказать. Несмотря на богатый опыт и пережитые всевозможные трагедии, это было самое абсурдное, что слышал от Цунаде. 13-летний ниндзя чуть не развязал гражданскую войну в одной из пяти великих стран просто для того, чтобы обеспечить себе повышение в Анбу. Цунаде не могла уложить это в голове. Несмотря на то, что прошло несколько лет и он видел больше достижений Фуджина, Шикаку чувствовал то же самое. Хотя теперь он понимал Фуджина гораздо лучше, он все еще не мог понять, как Фуджин пришел к такому выводу. Он молчал несколько минут, позволяя Цунаде и Шизуне успокоиться. Наконец, Цунаде вздохнула и сказала: «Ладно, расскажи мне, какие еще абсурдные вещи он натворил. Обычные вещи упоминать не нужно». Шикаку кивнул. «Что ж, через несколько месяцев после того, как он стал капитаном Анбу, его команда попала в засаду, устроенную Ивагакури. Они хотели убить одну фракцию в Кусагакури, которую защищал отряд Фуджина. Мы это предвидели, поэтому и отправили его отряд. Чего мы не предвидели, так это того, что Ивагакури пришлет Раши». Цунаде посерьезнела. Бомбы хвостатых зверей Раши и Хана представляли для нее огромную угрозу. Она не могла недооценивать ни одного из них. Даже не трансформировавшись в своего хвостатого зверя, Раши все еще оставался грозным ниндзя. Она спросила, как он спасся. Шикаку ответил: он сражался против Раши, выигрывая время для отступления своей команды. Миссия была успешной, и большинство ниндзя Ивагакури были мертвы. Я не знаю всех деталей, но он вынудил Раши использовать бомбу хвостатого зверя и сбежал, применив технику обратного призыва. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо всем, кто поддержал меня на Patreon, несмотря на мой творческий кризис. 847. Глава 841. Ужасающие отчеты миссии. 2. 847. Глава 841. Ужасающие отчеты миссии. 2. Значит, Фуджин заставил Раши использовать бомбу хвостатого зверя в чужой стране, пробормотала Цунаде, не веря своим ушам. Тот инцидент вызвал целую волну потрясений среди малых деревень. Великая скрытая деревня, такая как Ивагакури, отправившая своего джинчурики в соседние страны, встревожила их. Большинство людей знали об этом, хотя почти никто не знал, почему это произошло. Цунаде и Шизуне слышали об этом впервые. Цунаде на мгновение задумалась и спросила: он уже был ниндзя С-ранга тогда? Шизуне удивилась. Она подумала: она права, только ниндзя С-ранга мог до такой степени загнать такого монстра, как Раши. И все же, достичь С-ранга всего в 14 лет, при том, что он не проявлял никаких выдающихся талантов до вступления в Анбу. Разве его сила не возросла слишком стремительно после вступления в Анбу? Шикаку ответил: у меня были те же сомнения, но третий Хокаге так не думал. Хотя он и заставил Раши пойти на такие крайности, в итоге он был побежден. По словам Фуджина, ему еле удалось сбежать, и он был тяжело ранен. Цунаде осенило. Понятно. Значит, дело не в подавляющей силе, а в его превосходных боевых навыках, позволивших загнать Раши в угол. Однако это еще более впечатляет. Неудивительно, что ему удавалось несколько раз сталкиваться с Орочимару и не проигрывать. Шикаку продолжил, переходя к инциденту в стране воды, куда отряд Фуджина был отправлен для заключения сделки с Тирумими и спасения команды Ринджира. Узнав все подробности, Цунаде произнесла: неплохо. Заставить Тирумими, которая, скорее всего, станет пятой Мизукаге, если повстанцы победят, быть ему обязанной, очень выгодно. Сенси поступил умно, хотя я не ожидала, что он будет спасать сирот из Кири. Полагаю, это те самые дети, о которых Инаичи упоминал на собрании. Шикаку кивнул. Да, изначально их отдали старейшине Данза, поскольку именно он продолжал операции, пока это не стало слишком рискованно. Из-за странного стечения обстоятельств они в итоге оказались под опекой Фуджина. Его слова заинтриговали Цунаде, которая подумала: «Он украл новобранцев Данза, это впечатляет даже больше, чем заставить Раши пойти на крайности». Она быстро произнесла: «Звучит интересно, что произошло?» Шикаку объяснил, как на корень напал неизвестный ниндзя. Масштаб атаки удивил ее и Шизуне, но что шокировало Шизуне еще больше, так это то, что Данза шпионил за членом совета без какого-либо разрешения. Разумеется, Цунади это не удивило. Ее удивило то, насколько сильно такой мелкий проступок заставил Данза заплатить высокую цену. Она подумала: невероятно. После всего, что он натворил, он проиграл лишь из-за шпионажа за Фуджином. Полагаю, лидеры кланов воспользовались возможностью, чтобы объединиться против него. Неудивительно, что он до сих пор не показывался на глаза. Она спросила, кто был таинственным нападающим. Шикаку ответил: мы долгое время не знали, даже сейчас мы не уверены, но мы подозреваем, что это был Акура, ниндзя, унизивший Кумагакури. К сожалению, старейшина Данза отказался признавать что-либо, что его подчиненные могли сделать, чтобы разозлить эту напасть. Цунади нахмурилась и проворчала: это проблема. Действия Акура в Кумагакури были настолько отвратительны, что даже я слышала обо всем этом инциденте. Когда это произошло, он что-нибудь делал после того нападения? Шикаку ответил: прошло чуть больше года. И нет, с тех пор, как корень был официально расформирован, атак не было, за исключением 10 ниндзя, которые до сих пор следуют за Данза и поддерживают его лабораторию. Цунади задумалась и сказала: хорошо, значит, тогда это было не слишком серьезно. Продолжай. Шикаку сказал: следующее крупное событие также связано с Ивагакури. Из-за его столкновения с Раши они каким-то образом догадались о его личности и устроили смертельную ловушку в стране водопадов. Они проделали отличную работу, так как никто из нас не ожидал этого. Ловушка была расставлена одним из их грандмастеров Фуиндзюцу, а более сотни ниндзя ждали его в засаде. Возглавлял их Кицучи. Фуджин также сказал, что вся группа каким-то образом была обучена противостоять его скоростному стилю боя и могла справляться почти со всеми его атаками. В очередной раз обе женщины были шокированы. Шизуне задалась вопросом: Раши, Мей, а теперь и Кицучи. Не слишком ли часто он сталкивается с ниндзя высшего уровня после инцидента в стране ветра? Она с любопытством спросила, как ему удалось выбраться из такой ловушки. Шикаку прямо ответил: он впервые открыто использовал свой летающий призыв, застав ниндзя и Вагакури врасплох. Они готовились противостоять Фуджину только на земле, а не во время атаки с неба. Конечно, это все равно была очень трудная битва. В отчетах говорилось, что он заставил большое количество ниндзя уйти под землю, чтобы избежать его атак. Он сражался с Кицучи, в то время как его клоны использовали технику создания гейзера, чтобы создать трещины в земле, и применил 1000 взрывных печатей, чтобы заманить ниндзя и Вагакури под землю и позже убить их. В конце концов, он убил 47 ниндзя, оставил шрам на Кицучи и сбежал на своем призывном животном со своей командой, когда на них внезапно напал кто-то со стихией взрыва. Глаза обеих женщин расширились. У них обеих возникла схожая мысль. Это и Вагакури устроила засаду или Фуджин. Результат битвы был просто абсурдным. Обе даже не знали, что сказать. Шикаку продолжил. После этой ловушки Фуджин стал гораздо реже ходить на миссии, так как сосредоточился на тренировках. Несколько месяцев спустя он повел свой отряд на миссию в страну горячих источников и в итоге столкнулся с Бивой Бжуза и Хашигаки Кисами. Он убил Бжуза и задержал Кисами, пока не появился Мангитсу и не напал на Кисами. Цунади пробормотала: полагаю, тогда это стало официальным. Шикаку кивнул: да, этот бой доказал, что он действительно ниндзя С-ранга. Стать им в столь юном возрасте, в 14 лет, было настоящим достижением. Цунади кивнула. Фуджин, несмотря на то, что не проявлял выдающихся талантов в академии, в свои ранние подростковые годы достиг большего, чем Саннины. Его рост был весьма шокирующим. Шизуне никак не могла этого понять, но Цунади догадалась. Он, должно быть, использовал технику множественного теневого клонирования до предела. Возможно, он также принимал солдатские пилюли, чтобы бодрствовать днями. Иначе невозможно было бы прогрессировать с такой скоростью. Цунади восхищалась упорством Фуджина, но в то же время беспокоилась. Хотя каждый гений в Конохе знал об этой уловке и когда-то использовал ее, никто не продолжал применять ее годами. В то же время использование техники множественного теневого клонирования в течение длительного времени было не совсем безопасным, а прием солдатских пилюль одновременно с этим, и того хуже. Поэтому Цунади беспокоилась о долгосрочном здоровье Фуджина. Она спросила: «Итак, как он изменился?» Шизуни не поняла ее, но Шикаку понял. Каждый ниндзя претерпевал изменения, достигнув S-ранга. У некоторых они были очень тонкими и почти незаметными, в то время как другие менялись кардинально. Шикаку пробормотал: «Честно говоря, он не сильно изменился, разве что стал более уверенным. Единственное серьезное изменение состояло в том, что он покинул Анбу и стал уделять еще больше времени своим тренировкам. В то же время он взял Наруто под свое крыло». Цунади подумала: «Интересно, в этом плане он больше похож на Сакума и Минато, чем на нас». Не думала, что так будет, учитывая, насколько он бесстыден. К счастью, она не могла слышать мысли Шикаку. Шикаку мог лишь пожаловаться в душе. Единственное реальное изменение состояло в том, что он начал создавать еще больший беспорядок и стал очень свободно сваливать его на мою или третьего Хокаге голову. Однако это она может узнать позже. Будет проблематично, если она уволится в первый же день. Нам нужно, чтобы она осталась хотя бы до тех пор, пока мы не сможем заставить Фуджина или Какаши принять эту работу. Шикаку хорошо скрыл свои мысли и продолжил. После его ухода из Анбу третий Хокаге создал новую должность в Совете для представительства гражданских шиноби и назначил его на нее. Я полагаю, он хотел использовать его уникальную натуру, чтобы дать нам преимущество в переговорах. Вот почему он часто брал Фуджина с собой на дипломатические миссии, даже когда тот был в Анбу. Поскольку вы знаете, как прошли переговоры с Сунагакури, я уверен, вы понимаете его намерения. Цунади кивнула. Роль Фуджина в переговорах была просто слишком критической. Без него Конохе пришлось бы значительно уступить. Даже она или Джирая не смогли бы справиться лучше, чем Фуджин, поскольку их характеры уже были хорошо известны. Они не могли притворяться такими же непредсказуемыми или возмутительными, как Фуджин. Шикаку добавил: его время в качестве члена совета также было довольно насыщенным. Вам следует обратить внимание на идеи, которые он предлагает. Они весьма уникальны и революционны. Как только они будут должным образом реализованы, Академия станет совсем другой, не такой, какой ее помните вы или кто-либо другой. Он упомянул идеи, предложенные Фуджином для изменения учебного плана и методов преподавания Академии. Он также упомянул предложение Кацухиро и то, как Фуджин изменил его, чтобы все поддержали его. Цунади и Шизуни, которые уже были впечатлены боевыми способностями Фуджина до предела, не ожидали, что у него есть и такая сторона. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно прочесть до 50 глав вперед. Спасибо Слотх, Мат, Езеид, Кай4Т, М9, Алан, Ела, Резван, Шадов, Юлиан и Лудвиг за поддержку на Patreon. 848. Глава 842. Эмоциональные качели. Фудзин не только обладает устрашающими боевыми способностями, но и новаторским складом ума. Он также рано проявил себя как дипломат и сумел ограничить влияние Данза. Хотя главы кланов и вынудили учителя действовать, это все равно демонстрирует его политическую проницательность. Неудивительно, что учитель так надеется на него и предпринял столько шагов для укрепления политического положения Фудзина. Создание новой должности в Совете, передача ему стажеров из корня и предоставление возможности заниматься дипломатией в юном возрасте. Должно быть, он также работал за кулисами, чтобы оградить Фудзина от политических интриг недовольных. Учитывая, что наша следующая цель – вывести мощь деревни на новый уровень, Фудзин будет важен во многих отношениях. Всего несколько минут назад Цунади просто восхищалась боевой мощью Фудзина, его упорством и находила его дипломатические тактики забавными. Однако теперь ее внимание переключилось на его новаторскую натуру. Она знала, что Коноха переживет период мира. Боевое мастерство не будет слишком полезным в такой период. Вместо этого на первый план выйдут навыки воспитания и развития, пока мир снова не погрузится в хаос. Она видела, что одни только изменения в Академии и создание зала наставлений приведут к качественным изменениям в силах Конохи. Если другие великие деревни не скопируют их, Конохи получит устрашающее преимущество в следующей войне. Цунади продолжила анализировать. И еще, Как я и думала, он не жаден. Несмотря на возможность заработать сотни миллионов рё или даже больше миллиарда, он бескорыстно отдал все деревне. Ему просто доставляет удовольствие заключать такие сделки. Предчувствие Цунади подтвердилось, когда Шикаку сообщил ей, что Фудзин не пытался нажиться на зале наставлений. В результате ее мнение о нем значительно улучшилось. Однако, если бы она знала, что Фудзин обращался с коррумпированными аристократами как со своим личным банком, кто знает, каковы были бы ее мысли. Или, если бы она знала, что даже Хокаге не застрахован от наклонности Фудзина, сохранила бы она такое впечатление о нем. Она сказала: «Это впечатляет. Я не ожидала, что Фудзин обладает столькими талантами. Он выполнял какие-либо миссии, будучи в совете». Шикаку кивнул. «Да, но очень немногие были добровольными. Он просто время от времени берет все миссии по устранению в определенной области, чтобы развеять скуку. Остальные же были специально запрошены третьим Хокаге». Цунади кивнула и сказала: «И снова, просто расскажи мне о самых важных». Шикаку сказал: «Что ж, первая была в стране горячих источников, куда он отправился, чтобы разгадать тайны нескольких пропавших ниндзя. В итоге это обернулось охотой на фанатика Джашина по имени Хидан, который также привлек внимание Акацуки. Фудзин разгадал тайну и преследовал его в стране Мороза, пока не столкнулся с Акацуки снова. Он сразился с Кокузу, грозным ниндзя-отступником, и уничтожил одно из его сердец. К несчастью, они были равны по силе, и Фудзин не смог уничтожить оставшиеся 4 сердца. Он отступил после появления Итачи Куна и Чиэс-ранга. По нашим данным, Хидан присоединился к Акацуке и стал партнером Кокузу». Цунади вздохнула. «Его способность все еще кажется такой странной. Ниндзя с 5 сердцами, который убивает товарищей, таких как Каминари. Кто мог создать такую безумную группу?» Шикаку ответил: «К сожалению, мы понятия не имеем. Предположение Фудзина – это первая зацепка, которую мы имеем относительно возможных лидеров этой организации. В будущем нам придется внимательно следить за любыми новостями, исходящими от них. У меня есть предчувствие, что они будут большей угрозой, чем другие деревни». Цунади кивнула. «Организация с таким количеством ниндзя С-ранга представляла большую угрозу для каждой деревни. Хотя небольшая группа ниндзя С-ранга не могла сразиться с тысячами ниндзя, возглавляемых парой ниндзя С-ранга, они могли легко убить сотни и отступить, прежде чем деревня сможет мобилизовать все свои силы». Шикаку продолжил: «В любом случае, эта миссия принесла нам неожиданный сюрприз. Пещера, где Хидан проводил свой ритуал, была полна печатей, которые были нам совершенно незнакомы. Фудзин скопировал некоторые, и мы отправили пару грандмастеров, чтобы получить оставшиеся. К сожалению, ни одному из наших грандмастеров не удалось разгадать эти печати». Цунади пробормотала: «Интересно, я взгляну на них позже». Шикаку кивнула и сказал: «Это также делает Хидана важным для нас. Если мы сможем захватить его и прочитать его мысли, то можем получить ключи к этой печати. К сожалению, это легче сказать, чем сделать. Мы даже не знаем, каковы его способности». Цунади сказала: «Хорошо, будем следить за ним. Какие еще миссии выполнял Фудзин?» Шикаку сказал: «Следующая важная миссия, на которую он отправился, была в стране рек. Поступали сообщения о ниндзя Суны, замеченных в районе города Имакова, и пара наших отрядов пропала в этой стране. Фудзин отправился на расследование и обнаружил 22 ниндзя Суны, включая грандмастера, скрывающихся на базе под особняком семьи Имакова. Однако город был атакован Сосари до того, как Фудзин смог предпринять какие-либо действия». Шизуни пробормотала: «Еще одно столкновение с Акацуки, не слишком ли часто?» Шикаку ответил: «Не совсем, промежуток между миссиями был большим. Кроме того, его отправили, потому что они были сложными и могли привлечь много любопытных взглядов, что подтвердилось участием Акацуки. В любом случае, он убил ниндзя из Сунагакури, используя отвлечение, устроенное Сосари, а затем столкнулся с ним. Я не знаю деталей, но он сбежал, украв около 50 марионеток Сосари». Тон Шикаку к концу стал несколько неловким. Излишне говорить, что Цунади и Шизуни, особенно Цунади, смотрели на Шикаку с недоверием. Она спросила: «Не могли бы вы повторить?» Шикаку вздохнул: «Вам не послышалось. Вероятно, это техника ветра, которую он продемонстрировал во время атаки на деревню. Фудзин, вероятно, использовал ее, чтобы перерезать нити чакры Сосари. Но да, я был также шокирован, как и вы. Шизуни подумала, что за безумец. Марионеточники относятся к своим марионеткам как к собственным детям. И все же он украл около 50. Я удивлена, что Сосари не напал на Коноху раньше Орочимару. Цунаде лишилась дара речи. Доброе предчувствие, которое у нее было ранее, вновь пошатнулось. К счастью, Шикаку добавил, большую часть марионеток он передал третьему Хокаге, так как хотел создать марионеточный отряд в Конохе. Несколько талантливых ниндзя, интересующихся марионетками, в настоящее время работают с ними и привыкают к их механизмам. Цунаде подумала, ладно, хоть и странно, но он сделал это для деревни, это сделает Коноху сильнее. Шикаку продолжил, его следующей крупной миссией стала дипломатическая поездка в Кусагакуре. Я знаю, что вы знаете условия сделки, но вам следует узнать, как он ее заключил. Его формулировка заинтриговала Цунаде и Шизуне. Они внимательно слушали, как Шикаку описывал сценарий, который Хамура рассказал ему давно. Дамы ужаснулись, узнав, как он угрожал всему их руководству. Им нечего было сказать. Они могли лишь молча гадать, отправился ли Фудзин с дипломатической миссией или объявлять войну. Что было еще абсурднее, так это то, что они уже знали, что переговоры прошли успешно и Кусагакури приняла это несправедливое предложение. Цунаде к этому моменту перестала пить. Шквал шокирующих откровений заставил ее оставаться трезвой. Она спросила, какие еще безумства он творил. Шикаку сказал, немало, хотя с этого момента большая часть этого была санкционирована третьим Хокаге или мной. Тем не менее, он каждый раз превосходил наши ожидания. Почувствовав неладное, третий Хокаге попросил Фудзина проследить за вторым этапом экзамена на Чунина. В итоге он столкнулся с Орочимару в лесу смерти и удивил всех, вынудив его отступить. Цунаде и Шизуне кивнули. Они слышали об этом сражении подробно от Джирайи. Конечно, именно то, что последовало, потрясло их до глубины души. Шикаку продолжил. Третий Хокаге использовал это удивительное событие, чтобы заманить любопытных шпионов. Как мы и ожидали, все шпионы из Ивагакури и Кумагакури попались в ловушку и были захвачены. Мы прочли их воспоминания и уничтожили их разведывательную сеть в стране огня и вокруг нее. Однако сначала мы использовали это, чтобы обманом заставить Кумагакури отправить их Райкаге и Киллер Би выследить Фудзина. Пока они путешествовали к нашей границе, Фудзин в одиночку пробрался в страну молнии и приблизился к передовым базам, созданным Кумагакури. Третий Хокаге хотел ослабить Кумагакури, чтобы они не смогли воспользоваться ситуацией, если Сунагакури и Орочимару нападут на нас. Так что миссия Фудзина состояла в том, чтобы уничтожить каждого ниндзя Кумагакури по крайней мере на 3 из 10 баз. Миссия шокировала Шизуне, но Цунаде не слишком удивилась. Она слишком часто видела, как Хирузин и Данзе делали подобные вещи, чтобы Коноха сохраняла преимущество. И все же, даже ее зрачки расширились, а глаза распахнулись от ужаса, когда она услышала следующие слова Шикаку. Шикаку заявил, он превзошел наши ожидания и уничтожил 6 баз, убив 658 ниндзя Кумагакури и еще 83 с помощью расставленных им ловушек. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Томаса, Пэла, Калбера, Иэна, Дракула, Вонга, До, Патье, Мукута, Ямира, Каннера, Мо, Адена и Хантера за поддержку на Patreon. 849. Глава 843. Улыбка Цунаде. 849. Глава 843. Улыбка Цунаде. Он убил 658 ниндзя, и еще 83 погибли, от расставленных им ловушек. Шизуне совершенно потеряла самообладание. Она даже мысли собрать не могла. Хотя Цунаде и не теряла самообладание, она была не менее потрясена. Даже если Хирузин и Данзе часто совершали подобные деяния, она никогда не слышала, чтобы кто-либо из них убивал столько ниндзя вне Великих войн. Чаще всего их тайные операции уничтожали лишь по нескольку отрядов за раз. Убить 741 ниндзя из одной деревни в мирное время за одну миссию было совершенно возмутительно. Прежде чем кто-либо из них успел что-либо сказать, Шикаку добавил, все они были элитными ниндзя, которых Райкаге готовил к следующей крупной войне. Вот почему Кумагакури хранит молчание, несмотря на хаос, вызванный Орочимару и Сунагакури.